чудо, подобно благоуханию от одежды пролетевшего ангела. Надо человеку дышать осторожнее, чтобы это едва уловимое благоухание не рассеялось в воздухе. Самое в мире стыдливое есть чудо. Пристального взгляда довольно, чтобы оно исчезло так, что уже неизвестно, было оно или не было. Это чувствовала Тереза. Дева Мария улыбнулась мне. Какая радость! Но я никому об этом не скажу, иначе все исчезнет, думала она и никому ничего не говорила. Тайну скрывать от Марии было ей труднее всего, потому что, как она узнала от Селины и Леонии, первая начала молиться о ней и вымолила чудо Мария, и потому что чувствовала Тереза, что жестоко обидит ее, если не скажет ей всего. Да и видно было потому, как Мария расспрашивала ее, что уже догадывалась почти обо всем. «Подошла к тебе, наклонилась, и что же потом?» спросила она и посмотрела на Терезу с надеждой и страхом, что она утаит, не скажет всего. «Подошла ко мне, наклонилась», — начала Тереза и не кончила. «Ну, и что же?» — повторила Мария с большей еще надеждой и большим страхом. «И улыбнулась», — кончила Тереза и почувствовала с ужасом, что выдала тайну, именно ту, которую надо было сохранить больше всего, и случилось то, чего она боялась. Сказала все, и все исчезло. Только что была богаче богачей, и вот нищая. Тоже чувствовала она с еще большей силой на следующий день в Кармельской обители, где уже сестры знали от Марии все и, набросившись на Терезу, как мухи на мед, начали ее расспрашивать о чуде с тем жадным и грубым любопытством, которое свойственно всем людям, а благочестивым особенно. Был ли на руках Девы Марии младенец Иисус, и на голове ее венец из звезд, и под ногами лунный серп, и какого цвета были одежды ее, и хорошо ли пахло от них, и прочее, и прочее. Каждый новый вопрос был все грубее, кощунственней. Пресвятая Дева Мария, Матерь Жизни, снова сделалась мертвым идолом. Очень хотелось Терезе убежать, но так ослабела от страха перед тем, что происходило в других и в ней самой, что не могла бежать. Ноги отяжелели и не двигались, как в страшном сне. Нехотя отвечала она на самые нелепые вопросы, что не помнит. И одни из сестер сердились на нее, думая, что самое любопытное она скрывает от них, а другие начали сомневаться, было ли чудо. С ужасом чувствовала Тереза, что и она сомневается в нем. Чем больше говорила о нем, тем меньше верила в него, и тем больше казалось ей, что лжет и обманывает всех, потому что никакого чуда не было, а если и было, то она своими руками убила его. Веру, может быть, потеряла не только в это чудо, но и во все чудеса, и в того, кто их делает. Если так, эта потеря веры – та самая, что и в религиозном опыте святого Иоанна Креста постигает человека, погруженного в темную ночь духа. Хуже, чем у явных безбожников – это неверие святых, потому что те сами не знают, что делают, отрицая веру, а эти знают и все-таки делают. «Господи, ты один знаешь, как я страдала!» – вспоминает Тереза. Мало говорит она об этих первых муках от потери веры, но потому что говорит о позднейших, можно судить и об этих. Сухость и сон – вот теперь единственное чувство мои к Иисусу. Горькая сухость души была для меня хлебом насущным. Сердце у нее так сухо, как будто высушено было на адском огне. О, если бы вы знали, какие страшные мысли мучат меня! Это мысли отъявленных безбожников! Все, что я говорю о моих сомнениях, слишком слабо по сравнению с тем, что я чувствую, но я не хочу больше говорить об этом. Я боюсь, что уже и так я слишком много сказала. Я боюсь кощунства. Похули Бога и умри, как говорит жена Иова. Вот чего боится Тереза. Таков возможный конец ее преисподнего опыта. Кажется, в детстве были у нее три потери веры. Первая – после смерти матери. Вторая – после пострижения Полины. И третья – это – после чуда исцеления. Будут и другие потом. Каждая следующая хуже предыдущей и хуже всех последняя – смертный час. Летчики знают, как опасны провалы в воздушные ямы, такие внезапные, что если авион не выправить вовремя, то он падает в яму и разбивается о землю. Есть и в религиозном опыте Терезы, так же, как у всех святых, такие воздушные ямы – потери веры. Каждый раз в последнюю минуту перед самым падением выправляет она не чужие мертвые, как у летательной машины, а свои, живые, как у ангела, крылья, и, проносясь так близко к земле, что почти касается ее крылом, взлетает снова к небу, как ласточка. Чем больше ужас падения, тем упоительнее радость взлета. Но перед каждым падением помнит она, что может быть когда-нибудь и такое, что уже не взлетит, а упадет на землю и разобьется до смерти. Что спасло ее в этом детском падении после чуда исцеления? То же, что будет спасать и во всех остальных – смирение. Дева Мария послала мне эту муку, потерю веры, для моего же блага, иначе гордость могла бы закрасться в мое сердце, между тем, как в моем унижении я не могла смотреть на себя без отвращения и ужаса. Главной движущей силой во всем ее религиозном опыте и будет смирение, понятое по-новому не так, как понималось оно во всей бывшей до нее христианской святости, не как отрицание, а как утверждение человеческой личности в Боге. Здесь же начинается и сделанное ею великое, но все еще не понятое как следует, потому что непримененное к церковно-общественному действию открытие – маленький путь детства, который и есть не что иное, как это новое, личность не отрицающая, а утверждающая смирение.